Нет сомнения, что закон равновесия начал не предъявляет женщине требования, чтобы она с оружием в руках участвовала в военных операциях или выступала в защиту порабощенных и угнетенных. Ее роль и назначение гораздо выше и почетнее. Ее призвание – не допускать до столкновений, смягчать остроту возникающих конфликтов и направлять в правильное русло и полезную сторону избыток мужской энергии, ибо в противном случае вместо положительных результатов она приносит отрицательные и вместо блага – бедствие. Известный русский писатель Гребенщиков в своем романе «Эпопеи Чураевы», том 5, говорит: «Вы, вероятно, слыхали, что у австралийских дикарей существует правило. Прежде, нежели начать войну, они для мирных переговоров высылают женщин, и часто женщины предупреждают кровопролитие». Так поступают дикари, а культурные народы стараются напасть на своего соседа не только без предупреждения, но врасплох. К такому нельзя сказать одичанию, ибо дикари поступают правильно, но озверению приводит нарушение великого закона равновесия начал. Если бы, по примеру австралийских дикарей, культурные люди вместо дипломатов для мирных переговоров посылали женщин, то и у нас было бы предупреждено много бедствий и кровопролитий. Но у нас женщина приглашается лишь тогда, когда кровопролитие уже началось. Тогда она появляется на полях сражений как милосердная сестра, чтобы облегчить страдания своих умирающих немилосердных братьев, которые в безумии своем решили, что они должны убивать друг друга. Мужчины отняли у женщин право распоряжаться судьбой рожденных ими детей. Женщина – мать и жизнедательница, превращена в бессловесную и бесправную машину для производства потомства. Ей предоставлено право в муках рожать детей и воспитывать их, а когда они выросли и могли бы служить опорой для своих стареющих матерей, они у них отнимаются и посылаются для осуществления различных сомнительных, завоевательных целей. Матерям остается одиночество и право оплакивать загубленные или искалеченные жизни своих детей. Но слезы бедных матерей вопиют к небу о несправедливости, и дальше так продолжаться не может. Слезы жен, лишившихся своих мужей, и детей-сирот, лишившихся своих отцов, дополняют и переполняют чашу страданий, причиняемых женщине единоличным решением мужчинами тех вопросов, решающий голос которых должен принадлежать женщине. Женщина должна иметь право распоряжаться судьбою рожденных ею детей. Это требование элементарной справедливости, иначе в своем озверении люди станут страшнее зверей, ибо обладают такими средствами истребления друг друга, какими звери не обладают. В тяжкие дни всевозможных кризисов, когда испробованы все средства для их ликвидации, и все они оказываются несостоятельными, пора подумать о внесении в существующий строй и существующую систему управления народами нового фактора. Ибо пока не изменится существующий порядок вещей, практикуемые ныне способы никаким положительным результатом привести не могут. Из всего вышеизложенного становится ясным, что все попытки мужской части человеческого рода внести умиротворение в разбушевавшиеся страсти и порядок в современный хаос никогда цели не достигнут и заранее обречены на провал и неуспех, ибо они не жизнеспособны, как исшедшие из одной половины человеческого рода, а не из двух. Необходимо привлечь к делу умиротворения мира и водворения порядка женщину. Без этого не обойтись. Нет сомнения, что не все мужчины с этим согласятся и найдут в себе столько мужества, благородства и честности, чтобы признать себя неспособными разрешить современные неразрешимые вопросы без участия своей помощницы и сотрудницы женщины. Они будут утверждать, что до сих пор обходились без помощи женщины, обойдутся и на этот раз. На это можно ответить: да, обходились, но дальше обойтись не можете. Ведь разве можно сказать, что единоличное решение всех государственных вопросов только мужчинами всегда было идеально хорошо и не давало перебоев? Именно перебои всегда были. И вот их накопилось столько, что они остановили всю машину, и сдвинуть ее прежними мерами нет сил. Болезнь назревает медленно, и когда она вступила в свои права, тогда необходимо лечение. Между причиной и следствием всегда протекает некоторое время, а в деятельности такого большого организма, как жизнь планеты, время между причиной и следствием не могло быть малым. Люди долго нарушали закон равновесия начал и теперь получают следствие. Но всю тяжесть нарушения этого закона приходится вынести нашему поколению и, быть может, следующему. Никакими паллиативами и прежними мерами от этого следствия избавиться невозможно. Необходимо лечение.